Глава 18. Даже если вы живете в многоэтажке на последнем этаже, вы все равно будете слышать крики и смех детей, гогот подвыпившей компании или включенный на полную магнитофон. Что уж говорить о японских домах. Так у меня еще и слух отличный. В общем, я все же не выдержал и отложил палочки для еды, прерывая свой завтрак. Поймите правильно, если поутру в квартале клана Кояма началась какая-то суета, и даже раздаются далекие выкрики, это крайне необычно. А я, несмотря на старую привычку держать морду кирпичом всегда и везде, все же не лишен простого человеческого любопытства. Выбравшись из дома и оглядевшись, я почти сразу заметил причину беготни. И это несмотря на то, что забор, в общем-то, мешает увидеть что-либо происходящее в квартале, и приходится выходить за калитку. Но не в этот раз. Густой дым поднимался к небу слева от меня, метрах в 400 отсюда, и его было сложно не заметить. Втянув носом воздух, отметил, что гарью не так, чтобы и несет, значит, полыхнуло недавно. Да и суета в квартале началась буквально вот-вот, но заставило волноваться меня не время начала, а расстояние и направление. Глупо считать себя центром Вселенной, и чисто технически этот пожар не должен быть связан со мной, но резко упавшее, казалось бы, без причины настроение словно говорило: «Соберись, ведьмак, дело пахнет жареным». Выйдя со двора на улицу, заметил стоявших возле ворот своего дома Мизуки, Шину и Кагами, причем даже Мизуки выглядела собравшейся и серьезной. «Не в курсе, что там происходит?» — спросил я этот девичник, когда к ним подошел. «Пока нет», — ответила Кагами. «Акено узнает и расскажет, а сейчас нам лучше зайти в дом. Синзи, ты с нами». «Мне надо узнать, что там случилось, Кагами-сан», — изобразил я сожаление. «Все-таки мои люди именно в той стороне живут». «Так позвони», — не сдавалась женщина. «Незачем шляться, где ни попадя». «Кагами-сан», — улыбнулся я. «Ну что вы в самом деле?» «Синзи, пожалуйста», — произнесла она самую малость просительно. Оглядев себя, я вздохнул. «Ну хоть переодеться дайте». «Это кимоно тебе очень идет. Пойдем уже», — поторопила она. «Вы все еще здесь? Бегом в дом!» — скомандовала Кагами дочерям. Успокоилась Кагами через 40 минут после звонка Акену. Когда я увидел, как она прикрыла глаза и расслабилась, держа у уха трубку мобильного телефона, почувствовал себя тупым варваром. Она ведь прошла через войну с Докье. Несколько лет члены клана на ее глазах уходили в небытие, да и сама она, судя по тому, как была напряжена, наверняка хлебнула лихо. А тут горящее здание чуть ли не у самого порога. Да, самовозгорание вполне возможно, но шанс на это точно такой же, как и на атаку неизвестных. Кояма, конечно, круты, однако и у них есть недоброжелатели, которые вполне могут объединиться. Правда, я все равно не понимаю, зачем ей было брать меня с собой. Понятно, что волновалась, но раз уж прямо сейчас не идут бои, то волноваться в центре квартала не о чем. Кстати, да, я так и не рассказал, что произошло. Если коротко, то чуйка меня не подвела. Горел именно мой дом. Как выяснилось, некие личности в черных масках подъехали к нему на легковой машине, вышли, закидали зажигательной смесью и свалили куда подальше. Вась-Вася и Сейджун не пострадали, что им простой огонь, а вот дом и машины спасти не удалось. Забегая чуть вперед, скажу, поджигателей не поймали. Все произошло буквально за несколько секунд, и несмотря на то, что машину вели, никто не ожидал такого. Атаки квартала — да, но не соседнего с кварталом Кояма здания. То есть, поясню еще раз. Охрана была готова отразить нападение, но не отразить, обратить в бегство, догнать, покарать, и все это за несколько секунд. Впрочем, никто не умаляет профессионализма исполнителей. Как ни крути, но провернуть все это на глазах у удивленной охраны квартала, а потом уйти, и, что главное, не оказаться пойманными, тут точно не в удаче дело. Но про все это я узнал, когда вернулся Акену, а в тот момент просто пересказал Кагаме, узнанное от Васитяна, который до сих пор ошивался возле горящего дома. Ее мой пересказ не успокоил, а вот слова мужа — да. Хотя, я уверен, поведал он ей примерно то же самое. «Эх, совсем я что-то ошалел», — нашел с кем себя сравнивать в глазах Кагами. Беспокоился ли я о самой ситуации? Ну, да, состояние Кагами было слегка заразно, но тут надо понимать, что данная акция вряд ли направлена против меня. Это просто слишком мелко и мелочно, а учитывая, рядом с чьим кварталом стоит дом и в чьей зоне ответственности он находится, какой-то там поджог — просто эпично глупый поступок. Другое дело, если задеть хотели Кояма. Тоже фигня, как по мне, но тут я уже не знаю всех нюансов. Хреново, конечно, если я попал под раздачу в назревающем конфликте, но если смотреть в корень, не моя эта проблема. Зашедший в гостиную Акено перекинулся парой фраз с женой и подошел ко мне, усаживаясь рядом. А вот Кагами вышла, направившись по своим делам. Девчонок тут и не было. «Скажи, Синзи, у тебя есть, — запнулся он, — враги, которые тебя ненавидят? Понятное дело, что недоброжелатели у тебя есть, но вот чтоб, — повел он рукой, — ну, ты понял». «Акено-сан», — почесал я нос, подбирая слова. «Короче, нет. Напакостить мне многие хотят, но чем-либо жертвовать при этом вряд ли. Я понимаю, что вам так было бы проще, но, увы. Единственное, кто мог бы пойти на такой риск или даже пожертвовать жизнью ради моей смерти, с месяц назад покончила самоубийством». «И кто это?» «Ямасита Акахо. И хочу сразу все пояснить. Я ее пальцем не тронул. Она реально сама траванулась. Да, признаю, следил одним глазом. Трогать и правда не собирался, но терять из поля зрения человека, которого я лишил практически всего? Детей, мужа, денег и положения, связанного с мужем. Грешно такое говорить, но уж пусть так, чем обезумевшая от горя и желающая моей смерти женщина. А ведь она годами могла ожидать подходящего момента. А ее муж? Не я начал убивать, не дал я ему договорить. Прошу прощения, извинился за то, что перебил. Глупая история началась, но Ямасита показал свою неадекватность, за что и поплатился. «Ну и ладно», — вздохнула Кена. «Главное, та история закончилась. Может, вы все же расскажете, что там произошло, Акено-сан? Я только и знаю, что дом сожгли какие-то неизвестные. Есть какие-нибудь зацепки?» Зацепок не было, если не считать брошенной не так уж и далеко, чуть ли не стерильной машины. Длинные руки и всепроникающий глаз аристократов и государства подчас обрастают нереальными слухами, вздохнул под конец рассказа мужчина. Если бы все было так, как говорит молва, нераскрытых преступлений не существовало бы. Буду пинать свою СБ-син, но пока все не очень. Уж кому как не мне об этом знать. Если кто-то, как говорится в теме, вычислить его крайне сложно. Это обыватели палятся почем зря, а профи хрен найдешь. Токийского карлика вон до сих пор активно ищут. Довольно много мутных личностей захотелось с ним вдруг познакомиться после разборок с индусом. Да что толку? У ворот школы, от которой меня, понятное дело, никакой сожженный дом освободить не мог, примостились Райдон и Анеко. «Ну что?» — поприветствовал меня парень. «Осталось дотерпеть до обеда и узнать, наконец, кто вышел в следующий тур». «Здравствуй, Анеко», — улыбнулся я девушке. «Здравствуй, Синзи», — вернула она улыбку. «Игнор все-таки страшная вещь», — заметил Рэй. В обед, как и предсказывал Райдон, вывесили результаты тура, где первые 32 имени даже красным цветом выделили. «Готовы?» «Я в который раз поражаюсь везению нашего Мамио», — покачал головой Рэй. А мы стояли в холле первого этажа центрального корпуса школы и вместе с небольшой толпой оценивали результаты прошедшего тура. «А вон, кстати, наши. Пойдем к ним», — пихнул я локтем парня. Подойдя к Вакии, Тоётоми Кену и Мамио, поздравил последнего с выходом в финальные бои. А Неко куда-то запропастилась, так что общались мы в чисто мужской компании. «Если бы не Синзи-кун, я бы вылетел», — произнес смущенно парнишка. «Ну, не скажи», — покачал я головой. «Я тебе лишь помог в самом конце, а выживал ты сам по себе». «Это не так. Просто прими как есть», — прервал я его. На что он, помолчав, произнес: «Спасибо, Сакурай-кун». «Не за что», — кивнул я. «Вы двое тоже молодцы», — заметил Кен. «Особенно ты, Сакурай-кун». «Да уж», — хмыкнул я, — «постарался на славу». На первом месте, набрав 38 600 очков, находился победитель прошлогоднего стрелкового турнира Абе Микио, тот самый, которого я вынес в самом конце. Ну, как вынес? Хотя да, вынес, что уж тут. На втором месте примостился ваш покорный слуга, набравший 37 900 очков, к тому же один из двух вышедших в следующий тур участников, не имеющий даже ранга воин, вторым таким стал, как вы догадываетесь, Мамио. На третьем месте находилась Яджируша Ремика со своими 35 100 очками. Интересно то, что девушка была единственным воином в списке победителей, все остальные, не считая нас с Мамио, были ветеранами. На последнем месте, как вы уже догадались, скромно устроился Мямля Кун, набрав смешные 1625 очков, а на предпоследнем Отома Эйджи со своими 20 050 очками. Райдо находился на 29 месте, а Анеку на 20-м, 21 100 и 24 450 очков соответственно. «А у тебя пальчик-то не сломался столько урона набить?» — спросил меня с усмешкой Ваки. «Пф, так не за час же я это сделал», — усмехнулся я в ответ. «Нормально у меня все с пальцем. Он у меня как у компьютерного задрота, самая крепкая часть тела». «Твоя будущая жена расстроится», — заметил Райдон. «Или не расстроится», — вставил Ваки. «Фу, что за похабщина», — сморщился Кен. «О чем вы только думаете?» «Молчать, девственник», — ответил Райдон. «Что? Да я», — начал Кен, и тут же замолчал, получив локтем от Ваки. «Привет, мальчики», — подошла к нам Анеку в явно приподнятом настроении. Этот день считался разгрузочным после прошедшего тура, так что ничего серьезного сегодня не запланировано, а вот завтра начинаются индивидуальные бои. И именно завтра мы узнаем, как нас распределили и с кем мы будем биться. Это вообще, я смотрю, фишка данного турнира – узнавать в последний момент о своем противнике. Кстати, уточнил насчет ставок. Стало немного грустно. До первого тура коэффициент на меня был 1:107, а сейчас 1:9. Если бы ставил просто на выход в следующий тур, коэффициент снизился бы до 55. Представляете, сколько я денег потерял? А сейчас и коэффициент относительно небольшой, и насчет выиграть весь турнир. Я еще в раздумьях. Думаю, поставить 5 000 000 рубликов. А даже если проиграю, то не страшно. Хотя, черт возьми, 5 000 000. После школы решил никуда не ехать и ничего не делать. Вместо этого остаток дня просидел дома у Кояма. Плевать на шину, а вот Кагаме это, похоже, было нужно. Да и с Акену часть стресса снял, его жена сейчас на 6-м месяце беременности, а мне известно о перепадах настроения у женщин в таком положении. Да и вообще надо бы почаще с ней сидеть. Есть среди ведьмаков байка, что мы благотворно влияем на организм окружающих, особенно больных и беременных. Ничем не подтвержденная байка, но, как и любое суеверие, особенно среди тех, кто постоянно рискует, довольно прилипчивая. Лично я считаю, что это фигня, но, с другой стороны, а вдруг? Во всяком случае, процент смертности раненых в нашем присутствии довольно мал. Хуже Кагаме от моего присутствия точно не будет. На следующий день арена Декисюро опять была заполнена, и я вновь сидел все на той же лавочке в помещении для участников. Сегодня должны пройти 16 боев, и все внимание собравшихся здесь людей, как и тех, кто сидит снаружи, обращено на ближайший экран с таблицей. У нас это огромный монитор, снаружи табло стадиона. Секунда, другая, и... да! Да, черт возьми, я даже не удержался и сделал жест бейсболистов. Фортуна сегодня на моей стороне. Пусть не Мамио, но воин Ремика тоже неплохо. Всего 20 попаданий и приглашение в Онсен Аматеру у меня в кармане. Мамио, к слову, предстоит выйти против Абе Микио. Это тот парень, если кто забыл, который победил в прошлом турнире стрелков и которого я заставил провалиться сквозь пол. Немного иронично, 4 последних выживших в прошедшем туре сойдутся уже в следующем. Встав со скамейки, слегка потянувшись и нацепив на лицо легкую улыбку, я направился к своей будущей сопернице. Файл с участниками и кратким их резюме я получил от Анеку еще вчера, так что как выглядит Ремика, я знал. Яджируши-сан, Ремика-сан, подошел я к девушке и ее отцу. Приятно познакомиться. «Сакурай-кун, полагаю», — кивнул на мой поклон мужчина. «Он самый», — поклонился я еще раз, но теперь уже слегка. «Признаться, впечатлен подготовкой вашей дочери. Из того, что я успел увидеть в прошлом туре, она у нее весьма неплоха». «С 8 лет обучаю», — усмехнулся он в ответ, намекнув на неожиданность моей победы. «На 2 года больше меня», — покивал я, — пусть попробует доказать обратное. «Даже так?» — удивился Нацушико. «И да. Его зовут Яджируши Нацушико. Наследник рода Яджируши. с самого своего основания бывшие вассалами рода Абе. Сами Абе когда-то были имперской аристократией, но после конфликта с тогдашним сёгуном, который они почти проиграли, сумели выбить себе право основать клан, что полностью выводило их из имперской политической жизни. Само собой, Абе и в деньгах, и во влиянии потеряли, но хотя бы выжили. Сейчас клан Абе известен тем, что большая часть организаций в стране, занимающихся вывозом и утилизацией мусора, принадлежит именно им. Мусорный клан, но при этом очень богатый. Яджируши, в свою очередь, оказались единственным вассальным родом, сумевшим пережить тот давний конфликт и самым первым вступившим в новый клан. Оба рода, к слову, специализируются на стрелковом бое. Причем как на луках, так и на огнестреле. Не знаю, как это выглядит на практике, но в файле от Анеку было написано именно так. «Но ты все-таки победил», — решила вступить в разговор его дочь. «И собираюсь сделать это еще раз, так что выказывать скромность сейчас будет издевательством в будущем. Не посчитайте за пустое бахвальство, но в стрельбе я крайне хорош, лучше, чем в рукопашке». «Ах да», — протянул мужчина, — «ты же еще и турнир в ранге воина выиграл. Собираешься и здесь блеснуть?» «Разве что блеснуть, Яджируши-сан. Я, конечно, выложусь по полной, но условия, как вы понимаете, совсем не те, что в заброшенном поселке». «Это да, тяжело тебе придется», — согласился Нацушико. «Пожелал бы удачи, да сам понимаешь», — улыбнулся он под конец. «Конечно, Яджируши-сан. Всего хорошего», — поклонился, прощаясь. «Учитывая, какой приз ждет меня после победы над его дочерью, удачи потребуется точно не мне. Они этого, правда, не знают, но оно и к лучшему». Моя очередь выходить на арену была где-то посередине списка. За это время успели выиграть Райдон и Анеко и проиграть Мамио. Причем Райдону, как по мне, реально повезло под конец. Два его выстрела, выпущенные явно на удачу, неожиданно для всех попали в цель, что и стало концом для его соперника. А вот Анеко уверенно доминировала весь матч. Про Мамио и говорить нечего, сегодня его удача кончилась. Надо, наверное, пояснить, как бои проводятся. Двух игроков выпускают на арену, заваленную всяким мусором и деревянными панелями, особенно густо расставленными к центру. И вот, маневрируя в этом псевдолабиринте, участники турнира и соревнуются, кто метче стреляет. Правила с прошлого тура изменились не сильно. Если раньше ограничений на физический контакт не было, то сейчас можно только толкать, но нельзя бить, хватать и удерживать. Тут девушки явно в проигрыше. В остальном то же самое, никакого бахира и подручных предметов. Ограничений по времени нет, но больше 20 минут при мне еще никто не сражался. Да и, к слову, в рукопашную тоже никто не переходил. Вообще бои проходили довольно однообразно. Участники сближались на расстояние от 20 до 10 метров и активно обстреливали друг друга. Пару раз выходили ребята с какой-никакой подготовкой, именно их бои длились дольше всего и на самом большом расстоянии друг от друга. Ах да, чуть не забыл. Когда нам рассказывали о правилах, я, не удержавшись на моменте о «толкать, но не хватать», уточнил, можно ли выбить оружие противника. Как мне пояснили, можно, но запрещенность способа выбивания остается на усмотрении судей, и если я решил устроить еще один рукопашный бой, меня ждет сильное разочарование. Короче, с этим лучше не рисковать. Суд да дело, но дошла очередь и до нас с Ремикой. Перед выходом прослушали очередной раз правила, после чего разошлись по разные стороны арены. Идя на стартовую точку, я думал о всего 20 попаданиях в соперницу и о том, что пуля дура, а лазер кривой. Лишь бы по дурости не попасться и нежданчик не словить. После занятия позиции не прошло и 10 секунд, как на весь стадион прозвучал сигнал о начале схватки. Ни девушка, непонятное дело я, торопиться в центр арены не стали, а начали медленно перемещаться вдоль стадиона. Ремика, чуть углубившись в лабиринт укрытий и препятствий, а я по самому краю арены, где было пустое пространство. Она короткими перебежками от укрытия к укрытию, я медленным шагом, держа пистолет на изготовку и всем своим видом показывая, что понятия не имею, где соперница. Остановился, поводил на показ дулом пистолета, после чего решил идти в обратную сторону. Мне бы с ней так встретиться, чтобы это естественно выглядело, а дальше плевать, задавлю. Но вот я, наконец, заметил движение и, резко пригнувшись, рванул к ближайшему укрытию, благо оно недалеко находилось. Все, можно действовать побыстрее. серия перемещений, дабы она потеряла меня из виду, а она меня точно заметила, и, сделав небольшой крюк, я чуть углубился к центру арены, где укрытий было побольше. Ах да, чуть не забыл еще один нюанс уточнить. Выданные нам пистолеты отличались от тех, которыми мы пользовались ранее. Эти при стрельбе издавали писк. Не то чтобы громкий, но всяко заметнее тех щелчков, что были раньше. Так что после начала стрельбы она точно будет знать, откуда ее атакуют. Что ж, посмотрим, какая у нее тактика. С одной стороны, она должна без затей ломануться в мою сторону, сокращая дистанцию, дабы нанести один, но смертельный выстрел. С другой, может действовать стандартно. Уйти от обстрела и, держа дистанцию, пытаться меня подловить. Реальны оба варианта, так как мою меткость и скорость стрельбы она знает. Если кто не понял, Ремика может просто не успеть до меня добежать. Ладно, пора начинать. На мои выстрелы соперница среагировала моментально. Сначала кувыркнулась назад, уходя с линии прицеливания, а потом вбок до ближайшего укрытия, способного защитить от обстрела с моей стороны. За это время я успел попасть в нее 4 раза. Мог бы больше, но действовала она реально быстро, а я пока слишком уж светить своей скоростью и меткостью не собирался. В идеале мне еще пару раз выступить точно хочется. Лишние приглашения от Аматеру совсем не помешают. А там, кто знает, может и на чемпионство замахнусь. Будет видно после первой же схватки с ветераном. Может, там будет нереально выиграть с заявленными мной способностями. Все-таки разница между 20 и 80 попаданиями довольно заметна, согласитесь. В общем, 4 попадания, 16 осталось. Как только она скрылась за новым укрытием, как мог быстро переместился чуть назад и вбок. Там находилась удобная такая деревянная панель, от которой можно было безопасно свалить, если Ремика пойдет на сближение. Плюс чуть лучше ракурс. Плюс лишнее мгновение, пока она найдет меня взглядом. А в общем, прежде чем она начала стрелять в ответ, ее макушка на секунду появилась сбоку от укрытия. Целая секунда, но попасть я решил всего 1 раз. Некуда спешить. И вновь перебежка в сторону центра арены, где укрытия стояли чаще. На данный момент мне требовался всего 1 перекат, чтобы сменить позицию, а вот ей, по моим прикидкам, 2. Ну или короткая перебежка с кувырком. А главное, отступать ей некуда. За спиной редкие укрытия и линии, лишенные вообще какой-либо защиты. Напоминаю. Сначала на арене идет пустое пространство, потом редкие укрытия, потом частые. Вот она и засела неудачно именно на подступах к основной массе защитных сооружений. Если побежит на меня прямо сейчас, придется отступать. Мне для ее выноса не хватит 3-4 попаданий. Но если решит подобрать позицию получше прямо там, дуреха. Могла бы, раз уж сближаться не хочет, просто навести в мою сторону пистолет и ждать, пока я не появлюсь. Она же выбрала самый плохой для себя вариант, решила подступиться ко мне поближе, но не резко, а постепенно, от укрытия к укрытию. За что и поплатилась 5 попаданиями, после чего уже я откатился назад, сменив позицию. Думаю, следующий мой противник решит сразу подойти ко мне в упор. И да, я самоуверен и считаю, что Ремика фактически проиграла. Оставшиеся 10 попаданий — это ни о чем. Держа под прицелом то место, где она пряталась, думал о всякой фигне. Расслабляться нельзя, но таким образом лично я ввожу себя в состояние покоя. Конкретно в тот момент думал о том, что некоторые укрытия были длинными метровой высоты деревянными панелями, и если бы я не мог заснуть, именно через такие препятствия овечкам лучше всего прыгать. Заодно и прикинул, через сколько овец я бы уснул. О, пошла жара! 2 попадания по появившейся над очередной панелью соперницы, после чего пригнуться и высунуться сбоку. Опять она спряталась. Сижу, жду. Вот опять. Только на этот раз 4 попадания, пока она перемещалась к новому укрытию. Все, амба, даже менять позицию не буду. Еще 2 попадания и краткое мгновение понимания, что на этот раз прятаться она не будет. Все. Решила держать под прицелом всю деревяшку, за которой я скрывался. Ей бы раньше так сделать. Пригибаюсь и делаю кувырок в сторону, сбивая ей прицел, после чего просто стреляю 2 раза. То, что я остался без прикрытия деревяшки, открытый любым ветрам, уже ничего не значит. 20 попаданий. Я победитель. Да возрадуется Отома Акинари. Из последующих боев этого тура для себя отметил лишь проигрыш Отома Эйджи. Парень столкнулся с Микумо Хиро, членом рода Микумо из клана Кояма. В финал турнира ветеранов он не выходил, так что мне не запомнился. А тут выстрелил. Как в прямом, так и переносном смысле. Насколько я знаю, род Микума специализируется на стрельбе из лука и на стихии молнии, так что оно и понятно, почему он засветился только здесь. Среди рукопашников ему пришлось несладко. Впрочем, глядя на их бой, становится понятно, что и с пистолетами у него не все хорошо. Лучше, чем у Эйджи, но вот с тактикой все хреново. Остальные бои прошли мимо моего интереса. Я только и делал, что отмечал имя победителя и прикреплял к нему ярлык «опасен», «не опасен». Из последних отметился лишь победитель прошлого стрелкового турнира Абе Микио. Когда надо, он мог действовать вполне профессионально, а не как в прошлом туре. Во всяком случае, работал он грамотно и с пистолетом был знаком явно не понаслышке. В принципе, на уровне моей прошлой соперницы, только тут очков жизни 2000, а не 500, как у Ремики. Будет сложно, и не факт, что выиграю. После окончания боев, как раньше, пошел наращивать знакомство. У Хаяси, Сейджи и Мамио поздравили меня сразу после боя, остальные ребята по окончании всех боев. А вот знакомые, малознакомые и просто мимо проходящие уже на великосветской тусовке в парке школы. И было их как-то многовато. Видимо, сыграла роль победа в турнире воинов. После своего боя, не удержавшись, позвонил старой кошелке уточнить, в силе ли ее условия, на что мне раздраженно ответили, что в силе. Понимаю, немного по-плебейски подвергать сомнению ее слово, но не мог не потроллить старую. Вот если бы она это самое условие в первую нашу встречу выставила, я бы слова не сказал, а так — троллинг за троллинг. Поэтому о Кинаре я в сторону отзывал с уверенностью и удовлетворением. «Я выбил из Аматэру-сан приглашение для тебя. На несколько персон», — произнес я, когда мы отошли подальше от наших компаний. «О, да! Хм! В смысле, выбил?» — приподнял он бровь. «Условием была победа в основной части стрелкового турнира», — удержал я улыбку. «Так что да, можно сказать, вырвал зубами». «Однако», — пробормотал он, — «я благодарен тебе и ценю твое превозмогание», — заявил он с серьезной миной. «Можешь быть уверен, если тебе это будет нужно, я без промедления съем 2 целых килограмма зеленого перца, вареного». «Ну, таких жертв я от тебя точно требовать не буду», — хмыкнул я. «Не любят дети в Японии зеленый перец. Не любят настолько, что это уже стало притчей во языцах». «И это я тоже ценю», — кивнул он все так же серьезно. И вот как у него это получается? Нести бред так, что бредом это не кажется. Порода итить. Дома меня взяла в оборот радостная Кагами, которая шпыняла служанок так, как ни разу на моей памяти. Зато ужин был приготовлен в рекордное время, к нему даже не было претензий. Хотя кое-кто, не будем показывать пальцами на беременных дамочек, очень даже искал к чему придраться. Про поджигателей все так же ничего не узнали, но сообщили мне это между делом, так что, думаю, версия о моем причастии к этой истории окончательно заглохла. После ужина успел обсудить с Кагами съем еще одного дома поблизости, после чего созвонился с Васей Рымовым и перевел ему 500 000 рублей в йенах, наказав купить новую машину. Деньги на мелкие расходы у них были, ранее я об этом позаботился, но именно что на мелкие. О чем еще не упомянул? Да вроде все. Ах да, креветки. Креветки на ужин получились отличные. В турнирной таблице следующего дня никого в ранге воин и ниже уже не было, ну, кроме меня, так что рассчитывать на удачу уже не приходилось. Сегодня у меня точно в соперниках будет ветеран. Саму таблицу, как и вчера, распределили рандомно и незадолго до начала боев. В этот раз я сойдусь с неким Ямаути Хидео из клана Ямаути. На турнире ветеранов я его опять же не видел. Наверное, свою роль сыграло, что он фехтовальщик, как и весь его род, а вот сюда сумел пробиться. И так как это уже 1/8 турнира, попал не случайно. Мальчишки любят пострелять, что уж тут. Но, вспоминая вчерашние бои, он именно что любитель, хотя мне и такого может хватить. Подходить к нему и, должно быть, его отцу не стал. Если с Еджирушей Ремикой я в прошлом туре успел парой фраз перекинуться, то его не знал совсем. Тем не менее, пообщаться пришлось, когда он подошел сам. Что о нем можно сказать? Короткие черные волосы, острый нос и плавная, немного пафосная походка. До естественности Акинари ему далеко, но парень явно на верном пути. «Сакурай-кун?» — обратился он ко мне, из-за чего пришлось встать, а то невежливо вышло бы. «Ямаути Хидео, приятно познакомиться», — кивнул он. «И мне, Ямаути-сан», — поклонился я, но не очень низко. «Честно говоря, я впечатлен твоими достижениями, Сакурай-кун», — продолжил он. «Никогда не пробовал себя в фехтовании». «Это он к чему?» «Было дело», — ответил я медленно, — «но так, в качестве любопытства». «В другом мире, правда. Но там фехтование не подходило к моему стилю боя, да и откровенно не нужно было. Хватало рук и винтовки. Иногда пистолета, частенько взрывчатки, в редких случаях ножа. Ну и пару раз из пушки стрелял. В общем, меч как-то не нашел у меня применения». «И как?» — не сдавался парень. «Были результаты?» «Очень скромные, Ямаути-сан. Я все-таки больше по огнестрелу». «Но и турнир среди воинов ты выиграл». «Да что ему надо-то?» «Это потому, что с ровесниками бился», — пожал я плечами. «Да и рукопашный бой, — запнулся я, — соответствует моим жизненным планам». «Ах, да, видел я то интервью. Забавно получилось. Но знаешь, есть такое выражение — гениальные люди гениальны во всем. Может, ты гениальный боец? Попробуй все-таки заняться мечом». «Было б еще время. Фехтованию-то мне реально учиться придется». «Вы преувеличиваете мои способности, Ямаути-сан», — покачал я головой, изображая сожаление. «Кому, как не мне, знать предел своих возможностей? Я просто не чувствую меч, и ничего с этим не поделаешь». «Достаточно понимания, что его надо почувствовать», — произнес он немного одухотворенно. «Фанатик, что ли?» «Хочу для начала разобраться с этим турниром, а там видно будет». «Ах да, турнир», — вернулся он на грешную землю. «Но тут ты, смею надеяться, дальше меня не пройдешь. Не посчитай за гонор. Просто сам понимаешь, шансов у тебя маловато». «Понимаю. Но все же выложусь по полной», — наклонил я на секунду голову. Типа долгий кивок. Мол, я тебя уважаю, но не обессудь. «Другого и не жду», — кивнул он в ответ. «Если же выиграешь», — помолчал он немного. «Достойный проигрыш достойному сопернику, достоин во всем», — задвинул он. «Воистину», — подтвердил я, на чем разговор и закончился. «В общем-то, у меня была только одна возможность победить. Это постоянно держать дистанцию. Нет, я мог войти в клинч и за несколько минут снять с него все жизни, хрен бы он по мне попал. Как я уже говорил, пистолетный бой, в том числе и на сверхкоротких дистанциях, это все же не мое, но уж с любителем я бы справился. Тут проблема в другом. Помнится, при атаке на особняк с индусом-учителем я как раз показал элементы именно такого боя, и что-то мне не хочется демонстрировать подобное уже от лица Сакурая Синзи. Хотя как раз в этом мире стрелки могли бы и создать что-то подобное. Пусть скорости ведьмаков у них нет, зато есть бахирная защита. Но нет, не создали. А может и создали, но я про это не знаю. Бог с ним, все равно для меня такая тактика неприемлема. Не нужны мне такие риски. Самое смешное, что в прошлом туре я про индуса забыл совершенно и вполне мог спалиться по полной. Слава божественному Чаку Норрису, покровителю всея рукопашников, что ничего такого не произошло. Вот был бы прокол, так прокол. Но великий Чак сохранил мою... О, началось. Судя по ощущениям, Хидео рванул сразу в центр арены, где, как я уже говорил, самая большая концентрация укрытий. Думаю, он там притормозит, но активный поиск не забросит, а мне на открытом и условно открытом пространстве верная смерть, так что я тоже ускорился, дабы было где маневрировать. Обоснование есть, смена тактики, все-таки это ветеран, а не воин, как в прошлом бою. Так что никаких сенсорных возможностей во мне не заподозрят. И, кстати, я рванул одновременно с парнем, так что тем более никаких подозрений. У меня реально другая тактика сегодня. Встретились мы аккурат в центре, после чего я резко ушел в сторону и, уцепившись свободной рукой за край одной из панелей, еще более резко сменил направление на 90 градусов, не забыв пальнуть еще в первую секунду контакта. Всего пару раз, но лиха беда начала. Два попадания есть, осталось 78. Думаю, не имеет особого смысла описывать мои метания на 20-метровом пятачке. Я просто бегал, укрывался и пытался оказаться сбоку от противника, что, честно говоря, получалось так себе. Уж больно мало места было. Несколько раз Хидео пытался притормозить темп, взятый сначала, когда он активно пытался подойти ко мне в упор. Но в такие моменты у меня оказывалось даже больше простора действий и отхватывал парниша неслабо. После чего опять пытался сократить дистанцию. Вы когда-нибудь бегали между деревьями, играя в салки? Даже если нет, представить несложно. Вот примерно то же самое происходило и у нас. Хидео старался выжать меня на более открытое пространство, а я пытался остаться в центре арены. Само собой, мы еще и активно стреляли друг в друга. Я даже специально мазал время от времени, дабы не казаться уж слишком хорошим стрелком, благо у нас были специальные браслеты, вибросигналом уведомляющие о попадании в тебя. То есть, если звук выстрела противника был, а сигнала не было, то тут все понятно. Бой окончился резко. Для Хидео. Я-то свои попадания считал, а вот он нет, поэтому, когда я внезапно остановился, он на радостях успел пару раз выстрелить перед тем, как понял, в чем дело. «Ты еще и свои попадания умудряешься фиксировать?» — спросил он, запыхавшись от беготни. «Ой!» «Не страшно, но ой!» «У меня отличный глазомер, Ямаути-сан», — изобразил я частое дыхание. «Не такое частое, как у него, я все же турнир воинов выиграл, но должен же я был запыхаться хоть немного. Я ведь говорил, что стрелковый бой для меня не просто любопытство». «А в фехтовании глазомер и вовсе решает», — пытался он отдышаться. «Поздравляю, Сакурай-кун, ты действительно нечто». На что я просто поклонился достойному сопернику.